Я колени склоню и услышит Всевышний благодарность мою и печали мои. Я колени склоню и душою услышу тихий голос Христа, голос вечной любви. Тихий голос Христа, тихий голос Христа, голос вечной любви. Я колени склоню, и раскроется небо, дивный Господа край, где не гаснет заря, и наполнится сердце живительным светом, и исполнится сил новой верой горя, и исполнится сил. Я колени склоню и увижу так ясно все сомнения мои и ошибки пути. Я пойму, что Христос был мне другом в ненастье, нес меня на руках и без гнева простил, нес меня на руках, нес меня на руках и без гнева простил. Я колени склоню перед Богом Всевышним, свое сердце как дар принесу к алтарю. Тихий голос Христа над собою слышу, я колени склоню. Я колени.